Глава вторая. Мою подругу зовут Ника. Она моложе меня почти на 20 лет. Целеустремленная, как пуля, с длинными ногами и потрясающе вылепленным лицом. Ника звонит мне в офис и спрашивает своим прерывистым контральто, при звуках которого у меня сладко щемит в груди. «Ив, чего ты хотел на ужин?» Ее лицо среди разбросанных папок с бумагами, мерцающего голодисплея, прозрачных макетов оборудования, кучки сувениров вокруг недопитой чашки остывшего кофе. Словом, среди бардака, царящего на моем столе, выглядит словно неземное видение. Она с улыбкой ждет, склонив голову на бок и рассматривая меня своими умными, чуточку ироничными глазами, пока я откинусь на спинку кресла и с хрустом потянусь, закинув руки за голову. Что поделать, я никогда не отличался воспитанностью. То, что мне всегда везло с женщинами, скорее следствует моей дикой необузданности, чем умению сознательно подавать себя в выгодном свете. «Тебя, моя сладкая, наконец мурлычу я, немало не греша против истины. Нику просто невозможно не хотеть, даже если ты дал обет безбрачия, и у тебя не все в порядке с осуществлением желаний». «Ну кто бы сомневался», — довольно улыбается Ника. «А на столе?» «И на столе», — отвечаю я со смешком. «Ну тогда я закажу мясо. Ужасно соскучилась по свинине, просто вижу ее наяву». «Дорогая, я оскорблен до глубины души», — возмущаюсь я. «Ты соскучилась по банальной свинине. Я ожидал, что ты скажешь что-то вроде «я жду и не дождусь», когда ты вернешься, или мне без тебя грустно, или на худой конец я соскучилась». Ника хихикает, склоняется ближе к экрану, показывая мне язык. «Сначала ужин», — говорит она, смеясь. «И вообще, ты поразительно однообразен. Есть ведь интересные вещи и кроме секса. Например, притворно удивляюсь я, например, автомобильная выставка в Паблик-Сити, отличная тусовка, много музыки, бесплатного вина и нужных людей. Милая, ты же знаешь, любым полезным контактом я предпочту часок-другой в твоем обществе, тет-а-тет. Увы, дорогой, именно поэтому твой бизнес скорее хобби, чем средство зарабатывания денег. Если бы ты меньше времени барахтался в постели, мы бы уже ездили на корвете «Элит». Что есть, то есть, дорогая, немало не смущаясь, отвечаю я. Но меня уже поздно перевоспитывать, верно? Наверное, именно за это ты мне и нравишься. В мужчинах так редко встретишь постоянство, до вечера, ненасытное чудовище. Ника посылает мне воздушный поцелуй. Я тебя люблю, успеваю я сказать гаснущему лицу. Звонок Ники отрывает меня от приятного занятия. Сидя за компьютером, я подсчитываю прибыль от крупнейшей в истории моей фирмы сделки. 15 лет подряд, день за днем, мухой о стекло, я безуспешно бился в своем крохотном офисе с хроническим невезением, а попросту говоря, с собственной ленью и неумением вести дела. 15 лет жизни, когда я едва сводил концы с концами, делая хорошую мину при плохой игре, мило и победно улыбаясь соседям и банковским клеркам, излучая уверенность, которой в помине не было. Бесконечная череда закладных и банковских векселей, постоянные лица поставщиков, открывавших мне товарный кредит, не менее постоянные лица фермеров и управляющих мелкими фермерскими хозяйствами, моих клиентов, делающих вид, что оказывают небольшую услугу, покупая у меня запчасти к сельхозоборудованию по баснословно низким ценам. И вот, наконец, удача. Каким-то чудом я сподобился выиграть тендер на поставку партии запасных частей одной из крупнейших сельскохозяйственных компаний английской зоны, холдингу 3. Бессонный месяц, хождение по банкам, получение долгосрочного кредита под обеспечение сделки, и вот завтра, строго по графику, я приступаю к отгрузке товара. По самым скромным подсчетам, после уплаты налогов, расчетов с банками и поставщиками, после выплаты жалований и премий персоналу, после погашения задолженности за аренду земли и еще целой кучи выплат, у меня еще остается около 60 тысяч кредитов и никаких долгов. Я даже зажмурился, стараясь представить себе, каково это – жить без долгов, новые программы товарного кредитования и новые входные цены. Я автоматически перехожу в другую категорию клиентов, плюс перспектива постоянного сотрудничества с ТРИ. Жизнь преуспевающего мелкого дельца, ну и дела. Ника определенно приносит мне удачу. Считать прибыль до совершения сделки – дурная примета. Я суеверен, как колдун в вуду. Жизнь научила меня осторожности, я отталкиваю от себя клавиатуру. И иду остудить голову. Весело напевая, спускаясь из офиса, небольшого стеклянного пузыря под крышей склада, на ходу оглядывая сверху ровные ряды ящиков, которыми склад уставлен так плотно, что почти не остается места для обязательных по требованию пожарной инспекции проходов между штабелями. Боком протискиваясь между ними, стараясь не задевать лоснящейся свежей краской надписи «Сельхозоборудование Трюда». «Трюда — это моя фамилия, согласен, глупое название, совершенно незвучное. Сегодня еще вернетесь, сэр?» Хмуро интересуется из своей выгородки у входа Фред, пожилой охранник, портящий мне настроение своей постоянной физиономии вот уже 5 лет. «Не знаю, Фред, возможно», — с улыбкой отвечаю я. «Сегодня у меня такое настроение, что даже вечный скептик и недоверчивый зануда Фред не способен его испортить». «Хорошо, босс», — кивает охранник, и, отворачиваясь, смотрит в сторону, словно меня тут уже нет. «Повнимательнее, Фред, не спи. Если что, дави на кнопку, а там разберемся. Сам видишь, что у нас тут». Говорю я для порядка, хоть какой я все же босс, и киваю на стену ящиков. Фредди не удостаивает меня ответом. Снова молча кивает, по-прежнему глядя в сторону. Как всегда считает меня неудачником и пустышкой. Хотя это никак не мешает ему каждый месяц получать из моих рук жалование.